Глава 23. К встрече с социальными работниками Галя готовилась заранее. Встречи проходили один раз в неделю, иногда раз в две. Галя составляла план и репетировала. Ей важно было показать, что она делает все возможное, чтобы стать нормальной и выйти из структуры. Социальная работница, седовласая дама с крупными сережками и красной оправой по имени Анжела, внушала Гале спокойствие. Рядом с ней Галя по-настоящему начинала верить, что все будет хорошо. Возможно, из-за того, что на обычный ее вопрос «Галина, расскажи, как у тебя дела?» она начинала заранее отрепетированное повествование на тему «Как прошла моя неделя?». Для того, чтобы структурировать разговор, Галя записывала во вторую тетрадочку все хорошее, что происходило с ней каждый день. Писала по вечерам. Она называла эти записи дневником благодарности. И этот дневник благодарности, вкупе с проговариванием планов на будущее, вселял в Галю ощущение спокойствия. Галя рассказала с улыбкой, как ей повезло, и как она довольна своей новой работой, и как Беатрича довольна школой, что у нее есть новая подработка по утрам. Потом Галя перешла к планам, рассказала, что собирается искать еще подработки, но не стала жаловаться, что с ребенком некому будет сидеть. Она рассказала, что хочет научиться делать кофе, а потом, возможно, пойти учиться в медицинское училище, чтобы вернуться к медицине. Рассказала, что надеется получить контракт. Анжела все это время что-то записывала, покачивая головой. «Отлично. Как воспитатели? Как место? Ты довольна?» Галя ответила, что очень довольна. Это правда было так. Да, ей поставили, казалось бы, невыполнимое условие – копилка в 5000 евро. Но про это Галя промолчала. По сравнению с первым местом в чистом поле, здесь оказалось вполне сносно. Первое место находилось в том же регионе, где они с Адольфом жили, но в другой провинции, в крохотной деревушке. Жили в том месте по расписанию. Подъем в 7 утра, завтрак в 8, обед в 13, ужин в 19, отбой в 22. Единственная работа, которая нашлась – уборка в больнице. Галя гуляла вместе с Беатричи до остановки, потом они ехали до больницы на автобусе. Платили копейки, хотя предложили дежурить в медсестрой по ночам. Но с кем оставить Беатричи? Никто из воспитательниц не нанимался в няньки, так ей сказали. Если бы поблизости был большой город, она бы нашла больше возможностей. Там бы Беатрича пошла в школу, а в том селе школа была у черта на куличках, и надо было ехать на автобусе час, терять полдня. А когда работать? Помог случай. Или Бог? Наверное, Бог. Их выследил бывший. Вообще такое, как потом оказалось, случалось очень редко. Место проживания женщины, которая подверглась домашнему насилию, всегда засекречено. В тот день Галя мыла полы в больнице и оставила дочке телефон поиграться. По глупости не стерла номер с именем Адольфа. Там почему-то сохранилась его фотография. Дочка увидела картинку и нажала. Дальше было дело техники. Папа спросил, где они. Беатрича рассказала про больницу и что они здесь каждый день. В следующий раз, когда Галя вышла из больницы, там стоял он. Галя быстро кинулась обратно, позвонила воспитателям. За ней приехали, а через пару дней их перекинули в другой регион. К счастью, Ломбардия. К счастью, Милан. Большой город, о котором она просила Бога. Им просто повезло. Адольфа мог ее убить. Она жива. Беатрича с ней. Есть где жить. Поэтому она довольна и благодарна. Фрагмент из дневника Гали. А что, если, когда увижу его, пойму, что меня все еще тянет? Прошел год, но все равно мне страшно увидеть его снова. Страшно, если осталась эта зависимость. Ведь каждый раз, когда я вспоминаю эти сцены, то по-прежнему чувствую сильное желание. Меня заводит от воспоминания о том, что он со мной делал. Как я могу думать об этом? Перестань! Перестань, ты с ума сошла.